Разве похожа она на ту фотографию, которую ты везде за собой таскаешь? Щупальца поднимаются выше и выше. Я чувствую их под ребрами. Дышать становится труднее. Разве у твоей дочери были щупальца? Чёртовы щупальца, чтобы убивать чужих детей! Тварь бросается ко мне и подминает под себя. «Это не твоя дочь!» — хриплю я сквозь зажимающие рот щупальцы. «Посмотри на нее! Это тварь!» Я захлебываюсь болью. Но вдруг наши глаза встречаются. Александра Федоровна смотрит на меня, и взгляд ее проясняется, будто она только что проснулась и поняла. «Остановись!» — кричит она и налетает на тварь. «Прочь! Прочь!» Тварь разжимает хватку, и я грохаюсь на деревянный пол. «Ты не моя! Прочь ты, кособочка!» Голос ее набирает такую силу, что у меня закладывает уши. «Ты не моя дочь! Уходи! Возвращайся туда, откуда ты явилась! Прочь!» От ее крика будто даже пыль поднимается с пола, и волны эха расходятся по стенам. «Твоего здесь нет! Я запрещаю тебе! Я приказываю тебе! Прочь!» Она напирает на тварь, и та вместо того, чтобы броситься, отступает, пятится спиной с крыльца, корчится, пригибает кривую свою спину, втягивает щупальца. Мой взгляд падает на метлу у крыльца. Я хватаю ее. Нужно зажечь огонь. Есть керосинка над крыльцом. Сдергиваю колпак, обжигая пальцы. Шиплю от боли, но поджигаю сухую щетку метлы и кидаюсь к Александре Федоровне. Она уже оттеснила тварь от медпункта на край леса. Тварь дрожит и заходится плаксивом, уже не похожим на девчачий ревом. «Мама! Прочь!» — шипит сорванным голосом Александра Федоровна, оборачивается ко мне. «Не смогу убить! Не смогу! Еще грех на душу! Сил моих нет грешить больше! Не смогу! Не смогу я, и все! Хочешь меня убей? Давай! Я сопротивляться не буду! Я могу только... Запереть могу ее! И не тронет тогда никого, пока не прикажу, не выпущу ее. Я сама сяду ее сторожить. Ну что скажешь?» Я киваю. «Да, пусть так, старая ты дура, но ведь и я не могу убить эту тварь». Я взмахиваю пламенем, и тварь корчится. «Что, не нравится?» Тварь заходит с ревом. Александра Федоровна дергает меня за рукав. «Туда, гони ее туда. На пустырь, а потом...» И я понимаю. Там есть здание, заброшка на берегу. Туда бегают играть таборные дети. Тварь ревет все громче, но пламя пугает ее. Факел горит непривычным, будто бы белым светом, и перед его лицом тварь становится как будто меньше. Я уже вижу силуэт заброшки, и мы встаем плечом к плечу. «Иди в этот дом и сиди, пока я не приду за тобой». «Мамочка!» «Иди туда и сиди там, и пока тебя не позовут, носу не покажешь. Нет-нет, сиднем сидеть будешь, а в поселок не воротишься», — повелевает Александра Федоровна, вперев тварь палец. И как будто протыкает им невидимый барьер между ними, врезается в пространство самую силу твари. И тварь поддается, щупальца жалобно трепыхаются. Короткие, жалкие. Тварь разворачивается и ныряет в дверную щель, будто улитка втянулась в домик. «Это твоя теперь чертова хата!» — хриплю я злорадно. Я перевожу взгляд на Александру Федоровну. Она сидит на траве, вдруг постаревшая, осунувшаяся. Руки сжимают и разжимают подол. «Сторожи ее, пока я не привезу инструменты!» Я бреду к медпункту, а оттуда — к машине, где ждут Гога и Плоский. Я знаю, что тварь будет сидеть смирно, и Александра Федоровна не будет сводить с нее глаз. Дальше все просто. Я возьму доски, молоток, хорошие длинные гвозди. Вспомню все выученные когда-то молитвы и заколочу окна, заколочу двери крест-накрест. Если надо будет, еще принесу, чтобы ни щелочки не оставить, ни лазеечки, чтобы запереть тварь кособокую крепко-накрепко, чтобы не увидеть ее до конца своих дней. Май 1990-го. Лёшка. Часть первая. Чего? Улетничаешь, Лёха? Не боись. В Лёшкино запястье впивается горячая рука. Дёргает. Лёшка оказывается по другую сторону канавы. От стоячей воды несёт тухлятиной. Лёшка сбрасывает руку и приваливается к сосновому стволу. Луна выходит из-за туч и разливает по поляне белый мертвецкий свет. На пеньке стоит, вскинув голову, Максим Горшков. Горшок. Смотрит на подошедшего Лёшку сверху вниз. «Ну-ну, пользуйся положением», — думает Лёшка. Всё равно, стоит Горшку спрыгнуть со своего насеста, он снова окажется на полголовы ниже и в плечах уже. Данон возвращается к кустам, а Лёшка подходит к пню, ставит ногу и проверяет шнуровку на кедах, затягивает разболтавшийся узел. Горшок наклоняется, предлагает закурить. Лёшка тянет руку к пачке, но не успевает вытащить сигарету. Кусты за их спинами трещат, и на поляну вваливается брат Данона. Смуглый, лопоухий и высоченный, как старшак. Как же его звать-то? Лёшка не мог вспомнить. А за ним ойкая Аринка Степашина, в нарядной футболке, флюоресцентно-белой, поблёскивающей стразами. «Это кто там ещё?» Горшок спрыгивает на мягкий еловый настил и в два прыжка оказывается около братьев, принюхивается, как лис. «Вы кого это притащили, а?» Голос у Горшка хриплый. «Видно, крепкий табак», — думает Лёшка, раз пары затяжек горло дерёт. Братья стоят плечом к плечу, загорелые, одинаково лопоухие, закрывают собой Аринку.